Эпилог. «Куда ты теперь?» — спросил Сарт с грустью, глядя на друга. «На запад, ближе к Баритонии. Мой круг начинается там», — ответил Юринай и поправил лямки. «Уже все собрал?» «Да, набор инструментов у меня был. Наборы для ритуалистики я прикупил. Продукты, запасная одежда, немного ингредиентов для алхимии, материал, который я вне столицы навряд ли найду. В общем, у меня все с собой». «Вот как!» — уныло произнес друг. «А меня опять не пускают на экзамен. Этот зараза говорит, что мое сродство со стихией еще слишком слабое». «Опять?» «Опять!» — вздохнул Сарт. «Я немного забил на медитации и посещал курсы мракоборцев». «Зачем?» «Я тоже хочу на круг!» — буркнул Сарт. «Не хотелось бы быть грушей для битья для всяких тварей». «Мур-мур мне сказал, что лучшая драка та, которой не было». «Чушь!» — возмутился Сарт. — Как драка может быть хорошей, если ее не было? — Не суть, — улыбнулся Юринай. — Пойдем. Прежде чем уйти, мне надо кое-что сделать. — Что ты задумал? — Увидишь. Юринай привел друга к зданию факультета, к тому месту, где он когда-то доказал теорему. — Решил вспомнить старое? — хмыкнул Сарт. — Не совсем, — хмыкнул парень. — У меня кое-что другое. Встань вот тут. Парень отвел его немного в сторону, где была чистая стена, и поставил на землю свой шкаф. «Так, теперь пищая палочка». Парень достал специально приготовленную палочку, которая писала намного жирнее. «Еще одна теорема?» «Самая главная теорема», — кивнул артефактор, получивший прозвище «старый мастер» в юном возрасте, и начал писать. «Любовь — X. Женщина — Y. Мужчина — Z. Условия задачи лились одно за другим. Стена покрывалась записями, и на глазах Сарта появлялась самая главная формула, которую смог для себя вывести молодой Оболоский. Тут смерть была под корнем, а надежду возводили в степень. Здесь от счастья брали производную, а знания, навыки и опыт загоняли в квадратное уравнение. Это была жизнь, написанная математическим языком, так, как ее понимал Юринай. Так, как он успел увидеть за свою, пусть и недолгую, но по-настоящему удивительную жизнь. Вывод огромного уравнения с 12 неизвестными закончился одной строкой, на которой любовь поделили на ноль. «Я ничего не понял, но мне кажется, что для тебя это очень важно», — произнес Сарт. «Да», — кивнул Юринай. «И у меня подарок для тебя». «Для меня?» — хмыкнул подмастерье мага земли. «Ты стал сентиментальным». «Нет», — улыбнулся Юринай и подошел к другу. «Это поможет стать тебе сильнее». «О чем ты?» — почувствовал неладное Сарт. В следующий миг он провалился в центр подготовленного ритуала и замер в нем ровно по горло. «Это усиленный магией гранит», — произнес Юринай, отойдя на несколько шагов от перепуганного друга. — Ты какой в бездну гранит? Юринай, немедленно! — У тебя нет другого выхода, — покачал головой Оболоский, подхватил шкаф на спину и махнул на прощание рукой. — Увидимся на круге. — Юринай! Юрик! Не смей, скотина! — заорал ему вслед маг земли. — Я прокляну песок, который из тебя посыплется! — «Юринай! Сволочь!» «Ну, чего разорался? Ты не сказал самого главного». «А, текст читал Денис Борисов». «Вот так-то лучше».